Правильно. А пока что заводами там будет управлять Гарт. Гелхорн решительно встал. Значит, все в порядке, Пол? Все ясно? Этой же ночью ты покинешь остров и направишься обратно в Айлиум. Он улыбнулся. Ей-богу, Пол, тебе повезло. Это дает тебе возможность очиститься от обвинений. Обвинений, сэр? События развивались настолько стремительно, что Пол мог только выхватить какое-то отдельное слово и повторить его с вопросительной интонацией, просто для того, чтобы как-то поддержать разговор. Это дело с допуском Финерти на заводы без сопровождающего, и это история с пистолетом. «История с пистолетом», — сказал Пол. «Можно мне сказать обо всем этом жене?» «Боюсь, что нет», — сказал Лу. «Весь план наш как раз в том и состоит, что никто вне пределов этой комнаты не должен ничего знать». «Я знаю, что тебе будет тяжело», — сочувственно заметил Гелхорн. «Но именно сейчас мне вспомнился молоденький мальчишка, который в ту пору сказал мне, что когда он вырастет, то будет не инженером, а солдатом. И знаешь, кто был этот мальчик, Пол?» «Я?» — мрачно осведомился Пол. «Ты. И вот ты теперь на линии огня, и мы гордимся тобой». «Твой отец гордился бы тобой, Пол», — сказал Кронер. «Да, полагаю, он бы гордился. Действительно, почему бы и нет», — сказал Пол. Он с радостью почувствовал, как его охватывает горячая волна ярости. «Сэр, доктор Гелхорн, можно ли мне сказать еще одну вещь перед тем, как вы уйдете?» Кронер открыл и придержал дверь перед стариком. «Конечно же, говори. Я ухожу». Гелхорн, Кронер и МакКлири рассмеялись. «Великолепно», — сказал старик. «Продолжай в этом же духе, и ты одурачишь их всех к чертовой матери». «Это на самом деле. Меня мутит уже от всей этой ребяческой дурацкой операции слепых». «Ох и парень», — поощряюще произнес Кронер. «Дай нам 2 минуты, чтобы дойти до салуна, прежде чем ты выйдешь отсюда», — сказал МакКлири. «Будет неудобно, если нас теперь увидят вместе». «И не волнуйся насчет упаковки своих вещей. Твои вещи уже сейчас упаковываются и прибудут на пристань к отходу последнего судна». Он захлопнул дверь за собой, Гелхорном и Кронером. Пол тяжело опустился в кресло. «Я ухожу», — сказал он. «Вы слышите меня? Я ухожу». «Ах, что за ночь!» — расслышал он слова Лу на крыльце. «Господь Бог улыбается Лужку», — сказал доктор Гелхорн. «Поглядите», — сказал Кронер. «Луна?» — спросил Лу. «Да, она великолепна». «Луна — это само собой, но вы поглядите на дуб». «О, и человек», — сказал доктор Гелхорн. «Что нам дано знать об этом?» «Человек, стоящий наедине с дубом». «С Господом и дубом», — произнес Кронер. «Нет ли поблизости фотографа?» — спросил Лу. «Слишком поздно, он уже уходит», — отозвался Кронер. «Кто это был?» — спросил доктор Гелхорн. «Этого мы так никогда и не узнаем», — сказал Лу. «А я и не хочу узнать», — сказал Кронер. «Я хочу только запомнить эту сцену и думать о нем как о человеке, в котором есть немножко от каждого из нас». «То, что вы говорите, поэзия», — заметил старик. «Это хорошо, это очень хорошо». Сидя в одиночестве внутри дома заседаний, Пол слишком сильно вдохнул дым и закашлялся. Люди на крыльце о чем-то зашептались. «Ну, джентльмены», — услышал он голос доктора Гелхорна, — «пойдемте». Если бы доктор Пол Протеус, бывший управляющий заводами Айлиум, не счел окружающую его действительность удручающей с любых точек зрения, он так и не показался бы в салуне перед тем, как подняться на борт последнего судна, отправляющегося на материк.